наглым котерой вернулся в гостиную. «Слушай, Дейка!» Он стремительно вернул человеческий облик. «Ты чего мужика мучишь? Тебе что, мама про деторождение ничего не рассказывала?» «Наавир, вы издеваетесь?» Честно спросила я. «С кем я связался?» Дракон подошел к диванчику, подхватил царапку, заглянул ей в глазки. «Одна ты, папина гордость!» «Мяу!» ответила кошечка. «Умничка моя!» продолжил счастливчик. «Ничего, мы им устроим брачную ночь, да, девочка? Поделятся эмоциями, как миленькие. Мы под дверью с тобой будем, да?» И тут маленький крылатый котенок мотнул хвостиком и выдал. «Только после свадьбы!» В честь Наавира он царапку не выронил. Он ее осторожно поставил на диван рядом с собой и печально спросил. «Ты чего, мать? Ты до их свадьбы крылья откинешь!» «Продержусь!» — прошипела царапка и добавила. «Ты о чем, придевочки-с?» «Да ты на себя посмотри! Вообще лорда обмочить не постеснялась!» — возмутился Наавир. «Я телом не владею! Мне простительно!» — прошипела кошечка. «А ты, придевочки, чтобы больше ни слова на интимные темы!» «Да что я? Я о тебе заботился! Несчастье ты мое, крыло-то клыкастое!» Счастливчик выглядел оскорбленным до глубины души, а царапка вдруг жалобно так протянула. «Кушать хочется!» «На, исчадие ада!» Обиженный дракон сунул свой палец кошке, чуть скривился, едва та вцепилась в него клыками, затем радостно улыбнулся, мне подмигнул и сообщил. «Заговорила наша крылатая! Сработала, значит! Ну, мелюзга!» «И ревнивый у тебя лорд!» Я и сказать ничего не успела, как вновь взревело адово пламя. Появившийся в моей гостиной лорд-директор, оценив изменение численного состава присутствующих, гневно посмотрел на счастливчика. Дракон невозмутимо заметил. «Между прочим, я вообще кормящий отец, так что делайте скидку, лорд-тьер!» И вид такой невинный даже ресничками хлопает. «Так кто, говорите, вас убил?» Елейно-притворно поинтересовался магистр. «Вы о том, кто убил, или о тех, кто хотел?» Невинно пролепетал Наавир. «О тех, кому повезло», — мрачно уточнил Риан. «Повезло единицам. Остальные занимают место в длинной очереди. Вы примерно так трехтысячным будете?» Счастливчик клыкасто улыбнулся. Риан почему-то тоже просто улыбнулся и даже не сказал ничего. А дракон вдруг побледнел, потом на меня посмотрел, снова улыбнулся и нагло заметил. «Не, вы меня точно не убьете, вам Дейка не даст!» Магистр тоже на меня посмотрел с досадой, а я почему-то просто улыбалась. Не знаю даже почему, наверное, потому что все хорошо, и даже царапка заговорила. «У меня вопрос!» Наавир поднялся, прижимая посмактывающую его пальцем кошечку. «А малышка где спать будет?»